чужой среди своих. История о школе, дружбе, страхах и вере в себя. Предисловие. Дорогой друг, ты читал сказку «Маленький принц» французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери? Жил-был маленький принц на планете, которая была чуть больше него. У принца было много вопросов и никого вокруг, кто мог бы на них ответить. К сожалению, часто в жизни мы оказываемся в ситуации, как этот маленький принц из сказки. Хорошо, если рядом есть друг. Это могут быть родные люди или сверстники, которые могут выслушать и понять, что с тобой происходит, поддержать добрым словом. Надеемся, эта книга тоже станет тебе верным другом. Здесь мы подготовили истории, многие из которых основаны на реальных событиях из школьной жизни твоих сверстников. Героям этой книги повезло. Они смогли найти друзей, которые готовы были их выслушать, поддержать, разделить с ними сложные моменты жизни и безудержную радость. Все имена, конечно, изменены и добавлен небольшой художественный вымысел. Но главное в них осталось неизменным. Что? Мы постарались сохранить тот выбор, который сделали герои историй. Именно их собственное решение помогло справиться с непростыми ситуациями. В результате герои смогли пережить грозовые события и даже кризисы, причем извлекли из них много пользы для себя. Здесь есть и победы, и поражения, и удачи, и разочарования. Присмотрись, может быть, они ответят на твои вопросы, подарят вдохновение, и ты решишь записать свои мысли, ситуации, приключения, в которые попал, и поделишься этим с близкими людьми. В конце каждого раздела психолог Наталья Иванова подготовила специальные задания. Они нужны для того, чтобы лучше понять себя и применить на практике полученные знания. А еще во всех этих историях есть небольшой, но очень важный секрет. Так и быть. Вот он. В любой ситуации есть выбор, который зависит от нас. Слушайте с пользой и удовольствием. И верьте в себя. Редакторы книги.